помощник сказал равнодушно. «Один, значит, едешь. Гляди, не балуйся». Мальчик обнял колени, ткнулся в них подбородком. За высоким кожухом вертелось и расталкивало воду грибное колесо. Сквозь этот шум слышен был миролюбивый звон комаров. Вверху на мостике сказали. «Иван, флаг сними, видишь, солнце ушло». Оранжевый свет угас, небо стало зеленоватым. Мальчик знал, что потемнеет оно не скоро. Время белых ночей давно кончилось, но до осеннего равноденствия было еще далеко, и над здешним речным и лесным краем подолгу стояли белесые сумерки. Появился на палубе пассажир, присел на край скамьи, помолчал, сказал неловко, но бодро. «Да, голубчик, ты меня прямо воскресил». «Вот и хорошо», — вздохнул мальчик, не обернулся, смотрел, как наплывает высокий и почти черный мыс. Это был крутой полукруглый холм, лесистый, сумрачный, с обрывистым выступом над водой. Выступ напоминал забрало рыцарского, колючим гребешком украшенного шлема. Кромка забрала была без леса, ломаный гранитный край с редкими деревцами. От него до воды метров 100, наверное. И вот эта махина двигалась на пароход. Видимо, фарватер проходил недалеко от обрыва. Там ярко горела красная капля бакена, отражалась дрожащей стрункой. Пассажир спросил. «Спать не собираешься?» «Рано еще, да и днем выспался». «Это верно. Я тоже подремал. Все как и должно быть». «Что должно быть?» — отозвался мальчик, без особого, впрочем, любопытства. «Это я так. Извини, я хочу спросить. Допускаю, что выгляжу назойливым, но все-таки мне кажется, что тебя что-то беспокоит. Грызет, как иногда выражаются. Не могу ли я помочь?» Мальчик не удивился. Сказал все так же, глядя на мыс. «На меня ничего не грызет. Думаете, будто я боюсь, что дома попадет? Ничуть». «Нет, я не про это. А может быть, тебе просто зябко? Возьми мою куртку». «Не, мне тепло. Если надо, у меня безрукавка в сумке есть. Из козьей шерсти, домашняя вязка». «А, это хорошо. Мама, наверное, вязала». «Нет, не мама. Смотрите, там кто-то стоит». Мыс придвинулся почти вплотную, обрыв нависал над пароходом. Кромка рыцарского забрала открыла над собой лесистую вершину холма. Черный неровный край рисовался на светлом небе, над ним висела голубая несмелая звездочка. А левее звездочки виден был неподвижный силуэт, маленькая тонкая фигурка со склоненной головой и опущенными руками. Конечно, ничего особенного в этом не было. Мало ли туристов на здешних берегах. Какой-нибудь пацаненок улизнул из палатки и глядит с высоты на окрестности. Но беспричинная тревога толкнула мальчика, так же, как во время песни об Угличе. Он крепче обхватил колени и прижался теменем к дрожащей стенке каютной рубки. «Стоит», — с непонятной интонацией отозвался пассажир. Он тоже смотрел, запрокинув лицо. «Стоит. Да». Звездочка прошла за плечами мальчишки на обрыве. Силуэт шевельнулся. В это время заскрипели доски расшатанной палубы. С носа шла, переваливаясь, буфетчица. Пассажир подвинул ноги под скамью, а сам все смотрел вверх. Буфетчица прошла, и от ее передника пахло макаронным гарниром. Мальчик придержал дыхание. В эту секунду на досках звякнуло. «Денежка!» Светлое небо отразилось в белом кружочке. Пассажир быстро повернулся к мальчику. Тот сбросил со скамейки ноги, нагнулся. Однако проворнее всех оказалась буфетчица. Неожиданно легко обернулась, присела, накрыла монетку ладонью. «Это моя!» «Почему вы решили, что ваша?» С непонятной злостью сказал пассажир. «А чья еще?» Буфетчица сжала находку в кулаке, встала. «Карман-то дырявый на фартуке, всю мелочь растрясла. Ах ты, пропади оно все пропадом!» И пошла прочь, походкой вороватой утки. «Вот ведь сытая жадюга!» — с болезненной досадой произнес пассажир. Мальчик отвернулся. Всегда неловко, если в симпатичном человеке открывается неприятная черта. Пассажир, кажется, смутился, закашлял. «Наверное, она правда из кармана денежку выронила», — сказал мальчик. «Да нет, это не ее», — вздохнул пассажир. «Ваша?» «Да нет», — он опять сумрачно вздохнул. «Скорее, твоя». «А, может быть», Мальчик встал, подергал шорты, в кармане забрякало. «Я сегодня 3 рубля разменял, сплошь пятнатчиками. Наверное, один выскочил. Ладно, не разорюсь». «В буфете разменял?» — поинтересовался пассажир. «Ага». «А завтра туда пойдешь?» «Не, там противно. Как-нибудь дотерплю, утром моя пристань. А оттуда до дома 30 минут на автобусе». «Утром ты едва ли доберешься», — ворчливо сказал пассажир. «Машина еле дышит. Я в этом деле понимаю. Боюсь, что ночью мы застрянем с ремонтом». «Это плохо», — обеспокоенно сказал мальчик. «Так что без буфета нам, голубчик, не обойтись». «Но котлеты я больше есть не буду. От них до сих пор в желудке тошно. Лучше уж вафли с чаем». «Это не важно», — тихо сказал пассажир. «Главное, чтобы все вернулось на круги своя». «Что? Пароход в Лисьи Норы вернется?» «Да нет, это я о своем. Не обращай внимания».